Из сауны мы поехали в больницу. Она размещалась в нескольких зданиях, соединенных между собой бесконечными переходами. И в их хитросплетении мог бы заплутаться любой следопыт. «Да», — с тоской констатировала я, обежав больницу по периметру. «Следят за ним или нет, мы с нашими способностями не узнаем и вполне можем угодить к черту в лапы». «Сиди в машине», — сказал Денис. «А я пойду на разведку». «Ну уж нет». Он меня перебил. «Ждут двоих, а на меня одного внимания не обратят. А ты в машине поаккуратнее, ворон не лови. Если что, встречаемся дома». Он кивнул мне и зашагал куда-то в сторону. А я, откинув сиденье и наладив зеркало, легла, посматривая, что делается вокруг. Вот тут мне впервые пришла в голову мысль о том, что нам или очень везет, или враги ищут нас спустя рукава. Парни на Хонде действовали оперативно, а начальнику шестого отдела, хоть и бывшему, найти нас с Денисом и вовсе особого труда составлять не должно. А он не нашел. В этом месте я себя испуганно одернула, а ну, как своими глупыми мыслями, я спугну удачу, и она навеки нас покинет. Наконец появился Денис. Сиял, светился и вообще всячески демонстрировал свою радость. «Пройти проще простого», — заклёбываясь от восторга, заверил он. «Тут полно отделений, коридоров и прочей муры. Попасть из одного в другое — дело пустяковое. Порядки не строгие, и никто ни на что особого внимания не обращает. Дядька наш лежит в четвертой палате. С ним еще один старикан. Перед палатой в коридоре ничего подозрительного. Я дважды прошел. Думаю, в больнице чисто. Пойдем? Я тебе и белый халат прихватил». Денис извлек из-за пазухи халат. От невежливого обращения тот выглядел слегка помятым, но в целом смотрелся неплохо. Я облачилась в него и отправилась вслед за Денисом, уповая на то, что Степаненко меня выслушает, проникнется и непременно поможет, сняв с моей души тяжелый груз ответственности за мою жизнь и жизнь юного создания, которое ходко трусило впереди. Денис был прав. Проникнуть в палату Степаненко оказалось плевым делом. Правда, пока мы к нему пробирались коридорами, я каждую минуту ожидала услышать гневный окрик и отчаянно трусила. Но до нас никому не было дела. Мы замерли перед четвертой палатой. Мысленно перекрестившись, я постучала и вошла. Николай Петрович лежал у окна с газетой в руке, но не читал, а рассматривал стену. Он перевел на нас взгляд и сразу узнал меня. «Здравствуйте!» — нерешительно сказала я и покосилась на соседнюю койку. Она пустовала. Весьма кстати. «Здравствуйте, Александра Сергеевна!» — ответил Николай Петрович и даже улыбнулся. «Проходите, садитесь. Чем обязан?» «А вы разве не знаете?» — удивилась я. «Я в больнице лежу, поэтому не знаю многого из того, что творится на свете. А что знаю, тому сильно удивляюсь и в ум взять не могу. Неужто в самом деле правда?» «Правду я вам сейчас расскажу», — заверила я, — «а вот он подтвердит». И я стала рассказывать с самого начала, с того момента, как нелегкое дернуло меня подумать о покупке квартиры. Степаненко был терпеливым слушателем, не перебивал и вопросов не задавал. Смотрел на меня, иногда переводил взгляд на Дениса и время от времени кивал. То ли со мной соглашался, то ли давал понять, что меня слышат. Изложение не заняло много времени. Я поведала о своих домыслах и соображениях и извлекла фотографию. Николай Петрович долго ее рассматривал, кряхтел и хмурился. Потом вернул ее мне и сказал: «Все в масть, но все не так. Я не про ваш рассказ. Уверен, вы все изложили исключительно правдиво. Я про Логинова. С Валерием Семеновичем знаком много лет. Человек он, безусловно, честный и умный, ко всему прочему. И водку с бандитами пить в любом случае не станет. Фотография — это липа. Не спорю, мастерская, но липа. Благодаря вам от хорошего человека избавились». В этом месте он торопливо добавил: «Конечно, вас в этой игре использовали в темную, вы ничего не знали, но кто-то использовал». «Что вы городите?» — разозлилась я, поняв, что взаимопонимание, а следовательно и помощь, отменяются. «Из этих фотографий люди погибли. Просто так, да?» «Да нет. Люди зря не погибают. Сядьте, Саша, и послушайте меня. Логинов — человек честный, умный и плохо управляемый. Кое-кому не ко двору пришелся. Одно время всерьез говорили, что он последние дни на своем стуле сидит. С начальником областного УВД он тоже не ужился. Да и кроме начальника были люди. Я думаю, кто-то этим фотографиям очень рад. Появились они кстати. У нас ведь человека запятнать легко, отмыться трудно. Допустим, докажет экспертиза, что фотографии липовые. Так что с того, если от человека уже избавились?» «Не складывается», — хмыкнула я. «Очень уж замысловато. Чтобы передать эти фотографии в прокуратуру, понадобилось убить Андрея, запугать меня, куда проще было бы послать фотографии по почте». «Ну, конечно», — согласился Николай Петрович, «но вы ведь сами говорили, фотограф пленку просто отщелкал или сфабриковал. Ну, сейчас спорить не будем. Но заказчики-то за ней не явились». «Почему? Раздумали использовать?» «Очень похоже. Логинов мужик серьезный и упрямый, к тому же самолюбивый. Молча обиду не проглотит, начнет выяснять. И вполне возможно, кое-что и выяснит. А на носу выборы. Как бы это заказчикам не вышло боком. И они притормозили по русской расхлябанности, забыв человеку деньги заплатить, да спасибо сказать. И пленка ушла на сторону. Вот тут кто-то забеспокоился. Неуправляемая бомба в чьих-то случайных руках. Два коррумпированных милиционера отправляются к вашему знакомому. Но пленки у него нет. Назвал он вас или не назвал, теперь не узнаешь. Возможно, парень сказал правду, но ему не поверили, не рассчитали, ударили сильнее, чем хотели. Андрей заплатил жизнью, а дальше, как снежный ком. Вы с мальчиком свидетели, вас надо убрать. Я узнаю, кто возможный убийца, и попадаю под машину. Хозяевам стало ясно, ждать таких хлопотных помощников, как Вася с дружком, пора избавиться. И их застрелили у вас в доме, разом убив двух зайцев. От них избавились и вас запугали еще больше. Но происходит нечто неожиданное. Вроде бы все концы оборваны, а вы идете в прокуратуру и к Логинову с этими самыми фотографиями». «Точно», — хмыкнула я. «И начинается самая настоящая охота на нас». «Верно. А почему?» «Логинову нужны фотографии и пленка». «Зачем? Фотографии уже в прокуратуре. Логинов уже не начальник». «Чтобы его вину не смогли доказать. Когда фотографии в прокуратуре?» — усмехнулся Николай Петрович.